обходили каждого за ручку. Сестра, смотрев перевязки, целовала братишек на последнее прощание, и шли они, утопая во мху новенькими лопаточками, в безвестную даль и слякоть. Последним Варя проводила Хромова. «Прощай, братуха», — сказала, целуя его в губы. «Видишь, Бог тебя любит, хороший денек устроил. Не забывай нас, бедных». «А где он, Бог-то?» — усмехнулся Хромой. «Нет Бога-то! Нет, нет, ядрёна вошь!» Он хотел добавить еще что-то привычно веселое и сдобное, но вдруг, дрогнув в лице, махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком. Теперь из раненых остались только Фролов и Мечик, да еще Пика, который, собственно, ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик в новой шагреневой рубахе, сшитой ему сестрой, полусидел на койке, подмастив подушку и Пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, велись густыми желтоватыми кольцами, шрам у виска делал все лицо серьезней и старше. «Вот и ты поправишься, уйдешь скоро», — грустно сказала сестра. «А куда я пойду?» — спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления. Не было в них радости. Мечик поморщился. «Некуда мне идти», — сказал он жестко. «Вот тебе и на», — удивилась Варя. «В отряд пойдешь к Левинсону? Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш. Да ничего, научишься». Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас, горчила, как отрава. «А ты не бойся», — как бы поняв его, сказала Варя, — «такой красивой и молоденькой, а робкой». «Робкой ты», — повторила она с нежностью, и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское. «Это у Шалдыбы там, а у нас ничего», — быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов. «У него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята, можно ладить. Ты ко мне наезжай почаще». «А как же Морозка?» «А как же та на карточке?» — ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув от Мечика, потому что Фролов повернул голову. «Ну, я уж и думать забыл. Порвал я карточку», — добавил он торопливо. «Видала бумажки тогда?» «Ну, а с Морозкой и того мне, он поди привык, да он и сам гуляет. А ты ничего, не унывай, главное, приезжай почаще. И никому спуску не давай, сам не давай. Ребят наших бояться не нужно, это они на вид злые, палец в рот положи, откусят. А только все это не страшно, видимость одна, нужно только самому зубы показывать». «А ты показываешь разве?» «Мое дело женское, мне, может, этого и не надо, я и на любовь возьму, а мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты», — добавила она, подумав. И снова склонившись к нему, шепнула: «Может, я и люблю тебя за это? Не знаю». «А правда, не смелый я совсем», — подумал Мечик потом, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом. «Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие». В мыслях его, однако, не было теперь грусти, тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны, разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли. Земля пахла спиртом и муравьями. Да еще от Вари. Глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви, хотелось верить. «И чего мне унывать в самом деле?» — думал Мечик. И ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию. Надо сразу поставить себя на равную ногу. Спуску никому не давать, самому не давать. Это она очень правильно сказала. Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться. «Я сделаю это», — подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви.